а в ее жилах тоже течет кровь Вейра. И цвет крови у нее такой же, как у всех, и она пролила ее достаточно, чтобы убедиться в этом. Леса на мгновение замерла, затаив дыхание. Не эту ли опасность предчувствовала она на рассвете 4 дня назад? Решающую схватку в ее борьбе за возвращение Холда? Нет, она знала, что предзнаменование несло в себе нечто большее, чем просто месть. Задевая коленом о тяжелое ведро с золой, она проковыляла по низкому коридору к двери, что вела на конюшню. Фекса ждет холодный прием. Она не разожгла камин заново. Смех ее резким эхом разметался меж старых стен. Она поставила ведро, сунула в угол совок и с трудом отворила массивную бронзовую дверь. Эту новую конюшню возле скал Руата построил первый управляющий Фекса, человек более умный, чем любой из 8 его преемников. Он многого достиг, и Лесса искренне сожалела, что ему пришлось умереть. Такой человек мог раскрыть ее тайну раньше, чем она научилась надежно скрывать свое вмешательство в дела Холда. Как же его звали? Она не сумела вспомнить. Да, стоило пожалеть о его смерти. Его сменил человек очень жадный, что позволило ей искусно посеять рознь между управляющим и мастерами. Он пытался выжимать всю возможную прибыль из руатанских товаров, рассчитывая, что сможет удовлетворить Фекса, даже если часть доходов осядет в его собственных карманах. Мастера, привыкшие к умелой дипломатичности первого управляющего, возмутились алчностью и своевольем второго. Они сожалели о том, что прервалась кровная династия древних правителей Руата. Их унижала потеря древнейшим холдом главенствующей роли на Плоскогорье. Они не могли смириться с оскорблениями, которым подвергались ремесленники и фермеры при втором управляющем. Потребовалось очень небольшое, почти неуловимое вмешательство, чтобы дела в Руате из плохих стали совсем скверными. Когда заменили и второго, преемник оказался не лучше. Вскоре его уличили в хищении товаров, причем самых лучших и дорогих. Быстрое на руку правосудие повелителя Плоскогорья не дремало, и очень скоро череп третьего скатился в яму для огненного камня под главной башней. Что касается нынешнего управляющего, то он не был способен поддерживать холд даже в том жалком состоянии, в котором его принял. Любое начинание, да и просто повседневные дела, неожиданно оборачивались бедствием. Например, производство одежды. Несмотря на все обещания, данные управляющим Фексу, качество ее не улучшилось, а количество уменьшилось. И вот Фекс здесь, вместе с всадниками. Почему? Вопрос заставил Лессу замереть на секунду, и тяжелая дверь больно ударила ее по пяткам. Раньше люди Вейра часто посещали Руат. Она знала это и даже смутно вспоминала их визиты. В памяти остались только неясные тени, как от историй, рассказанных орфистом, о ком-нибудь, не имевшем к ней отношения. Ее внимание, пристальное и недоброе, было сконцентрировано лишь на Руате. Теперь она не могла бы назвать имена королевы драконов или госпожи Вейра, которые учила в детстве. Пожалуй, эти имена не звучали в стенах Руата больше 10 последних оборотов. Возможно, всадники решили осмотреть все поселения и наказать лордов, не очищающих камни от зелени. Тут, в Руате, вина за разросшуюся траву падала на Лессу. Что ж, она готова бросить вызов даже всадникам, если те выяснят, в чем дело. Пусть лучше Руат погибнет при нападении нитей, чем останется во власти Фекса. Эта еретическая мысль потрясла Лессу. Наклонив ведро, она высыпала золу в мусорную кучу. Если бы можно было так же легко облегчить совесть от бремени богохульства, мелькнуло у нее в голове. Она резко выпрямилась, ощутив внезапное движение воздуха и заметила промелькнувшую вверху тень. Из-за возвышавшейся над ней скалы выплыл дракон. Его громадные крылья, расправленные во всю ширь, ловили восходящие потоки теплого утреннего воздуха. Плавно развернувшись, он начал снижаться. Второй, третий, четвертый, целое крыло грациозных и ужасных тварей следуя за первым чудовищем, легко опустилась на землю. На башне раздался запоздалый сигнал, а в кухне зазвучали вопли и визг перепуганных служанок.